пришлось сделать глаза кота из Шрека и заверить девчонок, что, конечно же, интересно, просто безумно интересно, так что эстафета рассказа снова перешла к Парвати. Илая Кавендиш говорит, что этот некромант читал жуткие заклинания, было зеленоватое свечение, и земля на двух могилах начинала шевелиться. Он не растерялся и послал патронус своему старшему брату, который служит в Аврорате. Прибыли Авроры и нашли все признаки страшного и запрещенного некроманского ритуала, пентаграмму, начерченную на земле, котел с каким-то зельем и несколько покрытых рунами костей, понизила голос Парвати. Человеческих. Рука-лицо. Да ни один нормальный некромант не будет действовать так театрально. Я ведь упоминал уже, что большинство некроманских обрядов достаточно простые и не требуют дополнительного антуража. Вдруг придется спешно оставлять место ритуала, а оставлять на нем улики против себя. Тут нужно быть по-настоящему сумасшедшим, а среди некромантов, вопреки бытующему мнению, сумасшедших куда меньше, чем среди тех же алхимиков. Возьмем хотя бы Фламиа с его великим деланием. Ни один некромант на такое не решился бы, а все почему? А все потому, что точно представлял бы себе последствия. Но Фламиле как-нибудь потом, а вот насчет того, что творилось ночью на Хаксмитском кладбище, ночные развлечения собрата по дару я бы точно почувствовал, так что это подстава, к Трелани не ходи. Точно-точно, закончила Фей, Кавендиш рассказал своим, это своими ушами слышала Лаванда Браун. Ну да, понятно теперь, почему весь Хогвартс в курсе. В распространении слухов и сплетен Лаванде Браун равных не было, ночь я же все-таки это подстава. А во, задумчиво произнес Оливер Вуд, сидевший поодаль от нас, его взгляд был направлен на дверь большого зала. Естественно, что все, кто мог, посмотрели в этом же направлении. В большой зал торжественно вошла временный директор МакГонагалл. Чувствовалось, что она крайне не в духе, а уж взглядом женщины можно было бы заморозить Черное озеро. До сих пор такой фокус, в смысле взгляда, удавался только Снейпу, и впечатлились все. Следом за МакГонагалл ушла не менее мрачная Амелия Боунс, а вот замыкал шествие старый знакомый, Кингсли Бруствер. И вот он расстроенным не выглядел, в темных глазах Аврора прочитывался некий оттенок мрачного торжества. Блин, а вот это мне уже совсем не нравится. Четвертым в компании был среднего роста худощавый мужчина в серой мантии с каким-то стертым и совершенно незапоминающимся лицом. Невыразимец, похоже на то. Минерва МакГонагалл прошествовала на свое место, жестом пригласив за стол Боунс, Кингсли и неизвестного господина, и некоторое время в зале стояла почти полная тишина, нарушаемая лишь стуком ложек и вилок. Я, кстати, ожидал нашествия сов, но ни одна сова на завтраке не появилась. Это напрягло меня еще больше, многие из студентов выписывали ежедневный пророк и придиру, и единственной причиной, по которой совы не прилетели, могли быть уже появившиеся в этих изданиях статьи и, возможно, не слишком согласующиеся с политикой министерства. «Где наши газеты?» – прошипела Анджелина Джонсон. «Что вообще происходит? Мне все это не нравится», – мрачно произнес Вуд, и все старшекурсники согласно закивали. Стук ложек и вилок прекратился, студенты загудели, переговариваясь, но тут профессор МакГонагалл подняла руку и, приставив палочку к горлу, громко произнесла: «Тишина. Сегодня, как вы уже поняли, в школу прибыли представители министерства, глава ДМП Амелия Боунс, заместитель главного Аврора Кингсли Бруствер и представитель отдела тайн мистер Пёк. Сейчас вам будет предоставлена полная информация, отражающая официальную позицию Министерства магии». И, обдав визитеров ехидным взглядом, МакГонагалл уселась на свое место, предоставив им самим выпутываться из ситуации. Двое из троих этой изящной подставы обрадованы не были, а вот Кингсли незамедлительно поднялся с места и зычным голосом провозгласил: «Сегодня ночью на кладбище Хаксмида была совершена попытка провести некроманский ритуал из наитемнейших». «Угу, Кингсли, ты кого лечишь? Это твоя родная магия Вуду, некроманские ритуалы из наитемнейших, а то, что было на кладбище, просто инсценировка, имеющая вид детской игры в крысу, как выражался незабываемый ее Бендер, сын турецко-подданного». Но Бруствер меня не слышал и продолжал вещать дальше. Только своевременные действия студента седьмого курса Равенкла, мистера Кавендиша, который вовремя известил Аврорат, позволили пресечь это ужасное действие, за которое полагается пожизненный срок в Азкабане. Более того, Авроры обнаружили многочисленные улики, так что установление личности проводившего ритуал – дело нескольких часов. так что все под контролем. Да ну, некроманты, в отличие от обычных магов, не обладают индивидуальным отпечатком магии. Эманации смерти стирают все, как ластиком. Так что прости, Кингсли, если это был бы настоящий некромант, никого бы вы не нашли. Вон, и мистер Пёк поморщился, как от кислого, явно разбирается в предмете. Но, продолжал торжественно вещать Кингсли, учитывая близость Хаксмида к Хогвартсу и возможность того, что у данного некроманта имеются сообщник или сообщники, министерство приняло решение направить для охраны как Хаксмида, так и Хогвартса лучшие силы Аврората. Учащимся школы запрещается ее покидать вплоть до особого распоряжения. Все разрешения на посещение Хаксмида временно аннулируются. Запрещается передвигаться по школе поодиночке и группами менее 3 человек. Учащиеся, застигнутые вне своих гостиных после отбоя, подлежат немедленному отчислению без права восстановления. На этом все. Нет, еще не все. Встала со своего места МакГонагалл. Аврор Бруствер, я уже говорила и говорю вам, это беспрецедентное вмешательство в дела школы. Я протестую. Совет лордов, Визингамот и попечительский совет уже извещены. Ни о каком отчислении учащихся, особенно маглорожденных учащихся, и речи быть не может. Правильно Маккошка гневается. Если чистокровным есть куда возвращаться, в конце концов, экзамены в министерстве можно сдать и после домашнего обучения, то что будет с маглорожденными? Для них такое исключение, билет в один конец, сломанная палочка, обливейт и ограничители на магию, а потом, выгорание и ранняя смерть, сволочи. Да, временный директор МакГонагалл, спокойно ответил Кингсли, я принял к сведению ваши слова, но пока я выполняю распоряжение министра, как только оно будет отменено, авроры покинут школу. Да что творится-то, что это за беспредел, и что тут делает Боунс, почему не возражает, я же ее за справедливого человека считал, что происходит, я взглянул на своих софакультетников, вид у них был уевший да нельзя, а сейчас, поднялся с места невыразимец, я прошу всех преподавателей собраться в учительской, утренние поры отменяются, факультеты возвращаются в гостиные под присмотром старост, гостиные покидать до окончания совещания запрещается, еще лучше, но тут делать нечего, придется подчиниться и хорошенько подумать, кто это так умудрился нагадить, неужели снова добрый дедушка ухитрился нас обойти на повороте, завтрак завершился в полном молчании, мы вернулись в гостиную, но побыть в ней нам, первокурсникам, долго не дали. Старшие просто загнали первокурсников и второкурсников в спальне и велели сидеть там и не отсвечивать. Похоже, у них были кое-какие мысли по поводу всего произошедшего, но посвящать в них малышню они не хотели. Мы не возражали. Более того, даже обрадовались. И меня очень интересовало, что происходит сейчас в учительской. Моя интуиция просто вопила, что это не просто совещание. Блин, и Северуса нет. Что ж делать-то? Хозяин, неожиданно раздалось в голове. «Хозяин, я слежу за той самкой, которая пахнет книжной пылью. Она сейчас там, где собрались все. Там что-то происходит. Я не знаю, что это. Хозяин, можно показать, Ля?» «Обалдел я. Хозяин», — промурлыкал Книзл. «Я наблюдаю, и Паша тоже здесь. Мы не понимаем. Можно показать, однако». «Конечно, Книзлы способны общаться мыслеобразами. Это мне доказали и Ля, и мистер Лапка, но чтобы...» так сказать, вести прямую трансляцию с места событий. Я поражен. Ничего себе, высказался я. Ля, похоже, следит за тем, что происходит в учительской. Но он говорит, что ничего не понимает и просит показать. Гарри, пусть показывает, взволнованно произнес Ник. Думаю, что это очень важно. Да, Ля, покажи, отозвался я. И тут же в мою бедную головушку без всякой подготовки хлынула лавина мыслеобразов. Более-менее справившись с этим потоком сознания, я всмотрелся в него внутренним зрением и передо мной возникла учительская. Правда, с несколько необычного ракурса, словно я сидел где-то высоко, почти под потолком. И тут я понял, что вижу все происходящее глазами Книзла. Преподаватели скромно расселись на диванчике и в кресло, продолжая хранить недоуменное молчание. Кингсли невозмутимо подпирал дверной косяк, мистер Пёк успешно сливался со стенкой. А вот Амелии Боунс так не повезло, на нее нападала разъяренная МакГонагалл. Обе дамы стояли прямо посреди учительской, и от обеих только что не искрило. «Амелия, что происходит? Как ты могла? Я всегда считала, что для тебя превыше всего справедливость. Именно из-за соображений справедливости я здесь. Мне очень неприятно, Минерва, но ты допустила серьезный просчет в руководстве школой. Амелия, какое отношение ритуал, проводимый в Хаксмиде, имеет к школе? Это, конечно, весьма неприятно, но неужели ты думаешь, что кто-то из наших студентов имеет к этому отношение? Минерва, позволь мне просто выполнить свою работу. Именно для этого я здесь. И, к сожалению, для этого имеются серьезные основания, а для их непредвзятого выяснения я и пригласила мистера Пека. Хорошо, устало ответила МакГонагалл и села в кресло, выполняя свою работу. Думаю, что ты сможешь убедиться, что в Хогвартсе все в порядке, и что никто, я подчеркиваю, никто не причастен к тому, в чем вы нас всех подозреваете. Ох, ничего себе, все страньше и страньше. 23-й и последний магистр ординатом Плиеров. Автор отсылает всех желающих к серии Мориса Дрюона «Проклятые короли». Комментарий к глава 74, в которой герой понимает, что понедельник – реально тяжелый день, сэр Бернар. https://www.fiaturi.com/maggi20130121 книг Хцармар Стоцк Пицтури 2577943 JPG. Сэр Маркус, https://statspiaddeposit.pchatas1038482.девятьсот пятьдесят семь четыреста восемьдесят два и девятьсот пятьдесят deposit.pchatas4221234 Стоцк Пхатаскелетанына книг Хцармар JPG. Мистер Пек, https://runliruzirin.denorg.santen40.48.5.hump.charm.prierkek.sasuralha.adiesorta.uzundandu.umlzerenk.pamukgef.yek.dandu.umlzinsiska.panlu.paltei.pek. Глава 75, в которой герой смотрит чужими глазами и слушает чужими ушами. Хорошо, устало ответила МакГонагалл и села в кресло, выполняя свою работу. Думаю, что ты сможешь убедиться, что в Хогвартсе все в порядке, и что никто, я подчеркиваю, никто не причастен к тому, в чем вы нас всех подозреваете. Боюсь, что это не так, мягко сказала Боунс. Прошу вас, мистер Пек, невыразимец кивнул и начал говорить. Сегодня ночью в отдел тайн поступил вызов от патруля Авроров. Согласно вызову я прибыл на Хаксмитское кладбище. По словам старшего патруля, Аврора Пингстоуна, там была попытка провести ритуал из наитемнейших, относящихся к разделу магии, именуемому некромантия. Я обследовал место проведения ритуала и убедился в том, что слова Авроры Пингстоуна соответствуют действительности. Не могу классифицировать данный ритуал, но то, что он относится к некромантии, безусловно. Более того, Аврорами были предоставлены найденные на месте преступления улики, а именно котел с зельем, пока не поддающимся классификации, начерченная на земле пентаграмма с руническими знаками, предполагающими вызов потусторонней сущности, и четыре лопаточных кости, также покрытых руническими знаками. Все четыре кости были человеческими. Преподаватели переглянулись. Я заметил, что на лице Флитвика застыло выражение здорового скепсиса, лицо МакГонагалл выражало каменную суровость. Профессор Спраут слушала молча, но своего отношения к услышанному не высказывала. Профессор Синистра и декан Джонс смотрели на невыразимца с ужасом во взорах, словно отказываясь верить в то, что он говорит. Профессор Вектор и мадам Пинс, которую тоже вызвали в учительскую, просто переглянулись, но остались спокойными. Сосредоточившись на разглядывании лиц преподавателей, я упустил несколько фраз, сказанных Пеком, и услышал только окончание. Таким образом, указанный артефакт сможет сравнить отпечаток магии, оставленный на кладбище, и магию всех присутствующих здесь. Думаю, что это поможет нам сузить круг подозреваемых. Блин, до чего тех, кто есть магия, дошла. Ну да, в принципе логично, маг, проводивший ритуал, оставляет на месте что-то вроде магического отпечатка, который со временем рассеивается. Но если его снять достаточно быстро, то его можно зафиксировать и сравнить с магией подозреваемых. Довольно логично, хотя и трудоемко, по мне так дактилоскопия куда проще. Но господа из отдела тайн молодцы, раз смогли зафиксировать столь тонкие материи. Снимаю шляпу. Но тут есть одна тонкость: если ритуал проводил некромант, то такой магический отпечаток попросту не фиксируется. Эманации смерти – сильная вещь, они его попросту смывают. У некромантов очень развит инстинкт самосохранения, ибо слишком часто вместо благодарности за услуги они могли получить костер и дыбу. Так что подловить некроманта, если он успел вовремя покинуть место ритуала, практически невозможно. А вот подставить, Подставить можно не некроманта, а другого, невиновного мага, если спрятать принадлежащую ему вещь на месте проводимого ритуала, то есть не просто вещь, а магическую вещь. В этом случае отпечаток магии четко укажет на ее владельца. Похоже, что сейчас произойдет именно это, но тогда понятно, чья это подстава. Если сначала я надеялся на то, что это красивая комбинация блэков, чтобы получить постоянную охрану для Хаксмида и не допустить Дамблдора в кабанью голову, то сейчас я думаю, что целью всей этой комбинации было смещение МакГонагалл, а это значит, что под прицел попадает Гвинок Джонс. Именно она была назначена на место декана Гриффиндора уже МакГонагалл. Ох, хотел бы я ошибиться. Между тем, мистер Пёк извлек на свет божий артефакт, до боли напоминавший рамку, с которой ходит в поисках нечисти киношные охотники за привидениями. Правда, рамка была выполнена из серебра, и ее украшали три крупных драгоценных камня, прозрачных и чистых, как слеза. Основу и рукоятку рамки покрывали вычерненные рунические знаки. В данный артефакт помещен отпечаток магии, который мне удалось снять на кладбище, пояснил мистер Пёк. Будучи активированным и при приближении к магу с магией, соответствующей отпечатку, камни станут багровыми. Как видите, все просто. Предлагаю такой порядок. Каждый из здесь присутствующих работников Хогвартса должен просунуть в рамку правую руку. Если отпечатки не совпадают, цвет камней останется без изменений. Никаких болевых ощущений. Все будет закончено в считанные минуты. Может быть, вы подадите пример своим подчиненным, временный директор МакГонагалл? Как-то гадко прозвучало это «временный». МакГонагалл четко уловила нюансы, обожгла невыразимца негодующим взглядом и молча просунула руку в рамку. Камень остался прозрачным. «Вот видите», — ободряюще произнес мистер Пёк. «Впрочем, в вас я и не сомневался. Прошу, дамы и господа». Буквально за пару минут Пёк проверил почти всех. Камень продолжал остаться прозрачным, но последними остались мадам Пинс и Гвинок Джонс. «Ой-ой-ой, неужели я был прав?» Ирма Пинс успешно прошла проверку, а вот когда руку в рамку просунула Гвинок Джонс, камни на ней стали наливаться багровым цветом. Бедная профессор полетов с ужасом смотрела на наливающиеся густым багрянцем камни. Она явно не ожидала такого результата. Конечно, не ожидала, она же невиновна. Но этого не может быть. Наконец вырвалось у нее. «Я не интересуюсь некромантией. Я не покидала Хогвартс ночью». К чести МакГонагалл, Флитвика и Спраут они не стали открещиваться от коллеги. Флитвик ехидно заявил, что пользование непроверенной разработкой, пусть и отдела тайн, отнюдь не доказывает вины человека. Спраут заявила, что никогда не поверит, что мисс Джонс может быть причастна к чему-то подобному. И, наконец, МакГонагалл холодным голосом потребовала допроса с Веритасирумом, а до этого напрочь отказывалась признавать вину профессора Джонс. «Вы ведь не против допроса, который сможет обелить вашу репутацию, дорогая?» Ласково обратилась она к бледной Джонс. «Я готова принять что угодно, чтобы доказать свою невиновность», вздохнула та, «но на допрос с Веритасирумом согласиться не могу. У меня сильнейшая непереносимость компонентов этого зелья». «Как вовремя», насмешливо улыбнулся мистер Пёк. «Не сомневаюсь, что это так и есть», отрезала МакГонагалл. «Но мы можем дождаться профессора Снипа. Как только он прибудет, думаю, он сможет что-нибудь придумать». «Амелия», снова обратилась она к Боунс, «до каких пор будет продолжаться этот фарс?» «Увы, Минерва», спокойно ответила Боунс, «у меня есть свидетели того, что декан Джонс покидала Хогвартс ночью, но этого не может быть», воспротивилась та. «Я всю ночь спала в своих комнатах, я не покидала Хогвартс». Амелия Боунс только вздохнула. «Минерва, прикажи позвать учащихся первого курса Хаффлпаффа Ханну Аббат и Сьюзен Боунс. Думаю, что после их рассказа у тебя не останется никаких сомнений в том, что декан Джонс говорит неправду». Минерва МакГонагалл вызвала Патронуса, отдала распоряжение старости Хаффлпаффа, и в учительской на некоторое время повисла мрачная тишина. 5 минут спустя в дверь осторожно постучали. После разрешения войти в учительской появились Ханна Аббат и Сьюзен Боунс, обе бледные и перепуганные. «Не бойтесь, девочки», — мягко сказала Боунс. «Расскажите мне о том, где вы были сегодня вечером после отбоя и кого видели». «Но», — пробормотала Ханна, — «мы нарушили правила хоть и нечаянно». «Уверена, что профессор, простите, временный директор МакГонагалл простит вам это небольшое прегрешение», — улыбнулась Боунс. «Рассказывайте, девочки». Сьюзан и Ханна переглянулись, и Ханна начала рассказывать. Мы со Сьюзан увлекаемся прорицаниями, хотя они у нас начнутся только с третьего курса. И поэтому мы прочитали все книги, которые относятся к этому предмету, которые есть в библиотеке. В открытом доступе, уточнила мадам Пинс. Книги из запретной секции я первокурсникам не выдаю. Все понятно, мадам, сказал мистер Пек, к вам претензий нет. Прошу, продолжай, девочка. Вчера мы со Сьюзан пришли в библиотеку, чтобы переписать некоторые страницы из теории и практики всеобщего гадания госпожи Гизел и Ленорман, продолжила Ханна. А между страницами этой книги мы нашли совсем небольшую брошюру. Она называлась «Как прозреть будущее» и мы решили ее посмотреть. В этой брошюре было описание только одного обряда. Очень простое, но там говорилось, что мы сможем узнать будущее с гарантией и увидеть, за кого выйдем замуж. Вот, мы скопировали описание обряда, сдали книги и пошли на астрономическую башню, вмешалась Сьюзан. Мы все сделали, как в книге, и рисунок нарисовали, и слова сказали, а потом считали до 2000, непременно закрыв глаза и стоя неподвижно. Но ничего не вышло, поникла Ханна, ничего не изменилось. И тут мы поняли, что уже был отбой и с нас могут снять баллы. Поэтому мы со всех ног побежали в гостиную Хаффлпаффа, чтобы никого не встретить, но нужно было пройти через холл. А в холле стояла профессор Джонс. Она несколько раз оглянулась, и мы решили, что она нас заметила. Мы спрятались в нишу за доспехами, продолжила Сьюзан. Но профессор Джонс не заметила нас. Она накинула капюшон, потом подняла с пола какой-то узелок и вышла. «Все, больше мы ничего не знаем», — закончила Ханна, а Сьюзан истово закивала. «Ну, конечно, не сомневаюсь, что девчонки видели именно профессора Джонс». Но была ли это профессор Джонс? Я так понял, что неведомая сообщница Дамблдора имеет нехорошую привычку баловаться оборотным, и это может стать еще одним гвоздем в крышку гроба бедной Гвинок Джонс. И что произошло дальше? Спросил Кингсли. Ничего, хором ответили две девочки. Просто когда я связалась с тетей по камину и мы разговаривали, то я упомянула про то, что профессор Джонс вышла за ворота Хогвартса. Я ничего не имела в виду, просто к слову пришлось, испуганно закончила Сьюзен. А я, в свою очередь, вспомнила этот факт, когда поступил сигнал из Аврората, спокойно закончила Боунс. Что вы скажете на это, профессор Джонс? Гвинок Джонс выпрямилась и неожиданно гордо ответила. Ничего, кроме того, что я говорила раньше. Я не занимаюсь некромантией. Я не покидала Хогвартс и не понимаю, кого видели эти девочки. Ритуал в Хаксмиде мог провести кто угодно, но я к этому не причастна, клянусь магией, Люмос, Нокс. На кончике ее палочки тут же зажегся и погас яркий огонек. А вот профессор Джонс вовсе не так проста. И ведь, насколько я понимаю, эта клятва должна снять с нее все подозрения. Похоже, так же думали и остальные профессора, вздохнувшие с явным облегчением. Но они плохо знали Кингсли, этот товарищ явно имел в своих предках носорога. Вижу цель, не вижу препятствий, нет клятв, которые нельзя было бы обойти, заявил он. Не так ли, мистер Пек? К моему удивлению, невыразимец с ним согласился, хоть и снова еле заметно поморщился. Ты на чьей стороне играешь, падла? В прочитанных мною фанфиках отдел тайн был этаким оплотом свободомыслия и справедливости в вонючем болоте магической Британии, но это был явно не тот случай. К тому же, канонный Руквуд тоже был невыразимцем. Впрочем, как и здешний, хотя... При наличии таких коллег не стоит удивляться, что здесь он в конце концов тоже оказался в Азкабане. Профессора возмущенно загудели, но тут снова заговорила Амелия Боунс. «Девочки», — обратилась она к Ханне и Сьюзан, — «вы можете пока идти в свои гостиные, и я прошу вас не распространяться о произошедшем. Благодарю вас за помощь Аврорату». «Угу», — так они и промолчат. По части почесать языками Бат и Боунс держали почетное второе место, сразу после Лаванды Браун. Тем не менее, обе малолетние доносчицы быстренько испарились из учительской. Нет, они поступили абсолютно правильно, но во мне заговорило мое советское детство, в котором не было большего греха, чем ебедничество и доносительство. А еще мне вспомнились малолетние детки-доносчики из Оруэлловского 1984, готовые донести даже на родных родителей. Возможно, я сужу их слишком строго, но я никогда не буду близко общаться с этими девочками, чтобы не получить донос в спину от тех, от кого ожидаешь поддержки. После ухода Ханны и Сьюзан на некоторое время в учительской установилась мрачная тишина, а потом МакГонагалл холодно произнесла: И что теперь, несмотря на слова девочек и этот артефакт, который не внушает мне доверия, вина профессора Джонс не доказана. К тому же, она поклялась своей магией, что не имеет отношения к данному инциденту. Скажите, Аврор Бруствер, вы не можете заниматься расследованием этого преступления где-нибудь поближе к месту его непосредственного совершения? Вы срываете нам учебный процесс. Успокойтесь, профессор, отозвался Кингсли. Думаю, что профессор Джонс должна отправиться с нами до выяснения всех обстоятельств дела. К тому же, насколько я помню, мисс Джонс была назначена деканом Гриффиндора не без вашей рекомендации. Я полагаю, что ваша кадровая политика является непродуманной, вы не справляетесь со своими обязанностями, профессор. При директоре Дамблдоре такого не было, вероятно, стоит поговорить с ним о возвращении в Хогвартс. Его отстранение от должности явно было преждевременным. Ах, вот оно чё, Михалыч, прозвучало все-таки. Ну, Кингсли, ну черножопая скотина, первое, что я сделаю после Рождества, пообщаюсь с бароном Субботой, пора заканчивать с твоими инициативами, господин заместитель главного Аврора. А в винных погребах Поттер Мэннера найдется ром такой выдержки и качества, что любой ценитель бутылку изнутри вылежит, чтобы подобрать все до капельки. Но сейчас-то что делать? Но тут вмешалась уже Боунс. Вам не кажется, что вы перегибаете палку, Аврор Бруствер? Министр Фадж вряд ли будет рад столь неконструктивному вмешательству в дела школы. Я имею полномочия от главы Аврората, заверенные министром, заявил невидящий берегов Бруствер. Так что все в рамках. Итак, я забираю профессора Джонс в Аврорат для выяснения. Временный директор МакГонагалл, вопрос о вашей компетентности будет изучаться всесторонне. И я настоятельно рекомендую вам пока назначить кого-то из преподавателей на место профессора Джонс. Я могла бы поддержать школу в это тяжелое время, медоточиво пропела Вектор. Гриффиндор, не тот факультет, который стоит выпускать из рук. Минерва, вздохнула Боунс, я прослежу, чтобы профессора Джонс не допрашивали слишком ретиво. Думаю, что вам стоит лично рассказать о случившемся учащимся, мадам Боунс, ледяным тоном отозвалась МакГонагалл, и я понял, что многолетние хорошие отношения между этими двумя женщинами дали сильную трещину. Если вы арестовываете одного из деканов без всяких доказательств, будьте добры объяснить учащимся принципы справедливости, на коих зиждется наш Аврорат. Амелия Боунс вздохнула, но снова обращаться к МакГонагаллу не рискнула. Вместо этого она обратилась к профессорам. Думаю, что стоит снова собрать факультеты в большом зале. Аврор Бруствер, ваша задача объяснить происходящее. Услышав эти слова, я начал потихоньку выскальзывать из разума Книзла. Нельзя было допустить, чтобы профессора Джонс увезли из школы, кто там знает, какие показания ее заставит дать в Аврорате. Серевон вообще без суда и следствия в Азкабан закатали. А уж то, что на место декана Гриффиндора неожиданно стала претендовать Вектор, встревожило меня еще больше. Надо было действовать, все, что нужно, я уже услышал. Я открыл глаза и, увидев над собой знакомый потолок гриффиндорской спальни, вздохнул с облегчением. «Лео хороший», — послал я сообщение к Низлу, «Лео молодец, возвращайся, Гарри». «Ты в порядке?» – обеспокоенно спросил Конни. «Ты видел что-то, что там происходит?» – обеспокоился Ник. «Ничего хорошего, по-моему, грандиозная подстава», – мрачно ответил я и быстренько полез в кошель за укрепляющим. Выпив полфлакона, я перевел дух и как можно более кратко, но очень экспрессивно изложил суть разговора, который я подслушал в учительской. «Это дело рук Дамблдора», – стукнул Ник кулаком по кроватному столбику. «Опять он нас опередил. Мразь бородатая, но что будет с деканом Джонс?» Сразу запереживал чувствительный Конни. «А вдруг ее посадят в Азкабан? Но ведь она же ни в чем не виновата. Есть у меня одна идея», — сказал я, поскольку идея действительно запрыгнула мне в голову вот прямо сию минуту. «Скоро нас должны позвать в большой зал, поэтому прямо сейчас мне нужно поговорить со старшекурсниками. Конни, включая я как папа, пойдем в гостиную». И очень коротко объяснил Нику и Конни суть своего плана. «Может прокатить», — серьезно сказал Ник. «Слабоумие и отвага у старшекурсников в достатке». И мы чуть ли не в припрыжку понеслись в гостиную, чтобы для начала сообщить об аресте, угрожающем декану Джонс, а потом о способе, которым можно этого ареста избежать. Глава 76, в которой герой организует акцию протеста. «И мы чуть ли не в припрыжку понеслись в гостиную», чтобы для начала сообщить об аресте, угрожающем декану Джонс, а потом о способе, которым можно этого ареста избежать. Надо отдать должное старшим, они не стали отвлекаться на посторонние вопросы типа «Откуда мне известно о происходящем в учительской и почему вообще дело дошло до этой проверки профессоров на лояльность?» Видимо, какую-никакую репутацию на Гриффиндоре я уже заработал. К тому же, у моих однофакультетников было очень развито одно интересное качество – следовать за вождем. Понятное дело, что добрый дедушка старался воспитать грифов под себя, но что выросло, то выросло. Тот, кто владел информацией и был способен уверенно предлагать здравые решения, автоматически переходил в эту категорию. К тому же, первое, что я сделал после того, как обрисовал ситуацию, стребовал с однофакультетников непреложный обед. Что характерно, дали и не поморщились. То есть задумчиво переспросил меня Вуд, ты утверждаешь, что декана Джонс обвинили на основании показаний некоего артефакта из отдела тайн. Я кивнул, но я не понимаю, в таком случае, как мы можем помочь декану Джонс, задумчиво заметила Алисия Спиннит. Невыразимцы не ошибаются. Да, ехидно спросил я, и Руквуд тоже, старшекурсники хмуро переглянулись. Все-таки на Гриффиндоре было достаточно чистокровных, хорошо знакомых с историей противостояния с Волди, и имена сторонников Темного Лорда были достаточно растиражированы, уж в свое время министерство об этом позаботилось, упекая их в Азкабан, так что крыть было нечем, и Ли Джордан задумчиво спросил, и что ты предлагаешь, Гарри? Декан Джонс дала клятву магии в том, что она не причастна к событиям на кладбище, и она не потеряла свою магию, а значит, что все дальнейшее, просто комбинация министерства для того, чтобы убрать профессора Джонс с поста декана, а профессора МакГонагалл с поста временного директора, важно заметил Конни. А с чего ты так думаешь, Малфой? Поинтересовалась Анджелина Джонсон. А я не думаю, похлопал глазками в ответ Конни. Я просто рассуждаю так, как папа, а он почти никогда не ошибается. Да уж, раздался ехидный голос одного из старших, Малфой, они такие политики. Всегда нос по ветру держит, но сказано это было не с осуждением, скорее с уважением. К тому же, я решил подлить масла в огонь, заметив, а еще я знаю, что деканом Гриффиндора вызвалось быть Септима Вектор. Народ дружно поморщился. Я уже успел заметить, что профессора Вектор в школе уважали, может быть, даже немного побаивались, хотя не так, как того же Северуса, но не любили. И уж известие о том, что она может стать деканом Гриффиндора, не порадовало никого. «И что ты предлагаешь сделать, Гарри?» – спросил меня Перси Уизли. «Думаю, что скоро нас соберут в большом зале», – сказал я, «и Бруствер с Боунс выдадут свою версию произошедшего на кладбище. Нам нельзя допустить, чтобы они забрали профессора Джонс в Аврарат, но и заявлять открытый протест мы не можем, это грозит отчислением. Но в уставе Хогвартса есть одно давнее правило, которое никто не отменял. Оно даже в новой редакции есть, просто мелким шрифтом. И вот тут все зависит от тебя, Перси. От меня», — сглотнул рыжий староста, резко побледнев. Да так, что на его лице словно мелкие точки проступили незаметные в другое время веснушки. Ну да, при всех своих многочисленных достоинствах, Перси не герой, далеко не герой. Но что делать, другого выбора у нас нет. Именно ты должен будешь сделать вот что, и я, понизив голос, прошептал, что должен будет сделать Перси. Старшие, уловив суть, дружно закивали. Перси заколебался. Пришлось Вуду разыскать на полке с общими книгами копию устава, одобренную министерством буквально в прошлом году. Соответствующий пункт там был, и немного успокоившийся Перси позволил себя уговорить. «Ну, хорошо», — заметила Алисия. «Допустим, у Перси все получится. А что дальше?» «А вот что, я быстренько достал из поясного кошеля шкатулку и достал из нее пригоршню резных бусин. Возьмите каждый по одной. Это бусины из кости пятинога. Потом вернуть не забудьте». «Да-да, у меня в шкатулке была и такая редкость. Откуда?» «Таксири понадобилось для какого-то из его безумных артефактов, и он не рассчитал количество. Очень сильно не рассчитал». Так что излишки отправились в мою замечательную шкатулочку. Не стоило все же надеяться, что там бесконечно будет возникать все нужное. Итак, я протянул бусины гриффиндорцам, даже не удивившись, что их, похоже, должно было хватить на всех, включая первочков и второкурсников. И, дружно удивилось сразу несколько человек, а, хлопнул себя по лбу Ли Джордан. Что же, оказывается, слухи о бестолковости гриффиндорцев несколько преувеличены. Во всяком случае, некоторых гриффиндорцев. Ли стал торопливо пояснять, В чем особенность костей, впрочем, и шерсти, и клыков петиногов? А я быстренько провел ладонью над горкой бусин, отдавая им чуть-чуть своей магии. Совсем чуть-чуть, но этого хватит для того, чтобы поганый приборчик пошел в разнос. Старшекурсники стали торопливо разбирать бусины, и в этот самый момент в гостиной появился патронус МакГонагалл. «Староста Уизли, приведите, пожалуйста, факультет в большой зал», — произнес он. Все еще бледный Перси сказал: «Идемте, ребята». Народ дружно встал, выстроился в колонну и в суровом молчании пошел, куда приглашали. Все четыре факультета появились в большом зале практически одновременно и выстроились в каре на свободном месте между столом преподавателей и обеденными столами. Все преподаватели, Амелия Боунс, Кингсли и невыразимец мистер Пёк уже были там. Два дюжих Аврора пристально наблюдали за бледной и безмолвной Гвинок Джонс. Народ начал перешептываться, и тут Кингсли, применив сонорус, громко произнес: «Требую внимания». В зале повисло молчание, а Кингсли начал распинаться, рассказывая о том, что проверка с помощью артефакта отдела тайн выявила лицо, которое занималось запрещенной министерством некромантией, и что это лицо – профессор Гвинок Джонс. В связи с этим помянутая профессор задержана до выяснения всех обстоятельств, предстоит серьезное расследование, а факультету Гриффиндор будет назначен новый временный декан, о личности которого нас уведомит позже временный директор МакГонагалл. Народ зашумел, профессора Джонс уважали не только гриффиндорцы. Кингсли, ехидно улыбнувшись, уже подал знак Аврорам уводить Гвинок Джонс, но в это время Перси громко выкрикнул, перекрывая все усиливавшийся шум в зале: «Как староста заинтересованного факультета, я желаю воспользоваться правом трех вопросов, зафиксированным в уставе Хогвартса». Снова настала тишина, но на лицах некоторых профессоров появились чуть заметные улыбки, впрочем, тут же погасшие. Кингсли выглядел растерянным, он спросил: «Директор МакГонагалл, разве нельзя решить этот вопрос после нашего отбытия?» «Боюсь, что нет», — процедила МакГонагалл. «Вы ведь собираетесь забрать декана Джонс с собой, а право трех вопросов может быть использовано только в присутствии действующего декана, каковым на данный момент все еще является профессор Джонс». Бруствер недовольно поморщился. «Хорошо, студенты Уизли, Персиваль Прюэтт, сэр, с вашего позволения», — невозмутимо поправил его Перси, уже успевший обрести душевное равновесие. «Итак, я, как староста Гриффиндора, реализую свое право трех вопросов. Скажите, Аврор Бруствер, является ли артефакт, которым проверяли декана Джонс, проверенным на практике и одобренным министерством?» Кингсли быстренько перевел стрелки. «Об этом вам лучше меня скажет представитель отдела тайн, мистер Пёк». Невыразимец снова недовольно поморщился. Было заметно, что присутствие в этом цирке с конями его отнюдь не радует, но и отказаться по каким-то причинам он не может. Тем не менее, он ответил честно: «Данный артефакт является экспериментальной разработкой отдела тайны, и его действие подтверждено в лабораторных условиях». То есть, тут же сориентировался все больше и больше обретавший уверенность в себе Перси: «Фактически, проверка профессора Джонс – это первая, так сказать, полевая проверка работы артефакта, можно сказать, и так», — скривился мистер Пёк. «Вы удовлетворены, мистер Прюэтт?» «Не совсем», — отозвался Перси. «И, поскольку у меня остался один вопрос, могу я высказать вместо него просьбу?» «Можете, Перси», — сказала МакГонагалл быстрее, чем кто-то еще успел произнести хоть слово. Перси кивнул и заявил: «Не могли бы вы испытать этот артефакт, скажем, на студентах факультета Гриффиндор, для чистоты результата?» Мистер Пёк явно хотел послать Перси по адресу, известному в народе как «На хутор бабочек ловить», но Спраут, Флитвик и МакГонагалл чуть ли не хором заявили: «Почему бы и нет, мистер Пёк, тогда с нашей стороны отпадут всякие вопросы». Невыразимец достал уже знакомую мне рамку и нехотя пояснил принцип действия. И тут же весь Гриффиндор выстроился в очередь и начал подходить к преподавательскому столу, засовывая правые руки в рамку. Стоит ли говорить, что у всех гриффиндорцев были с собой зачарованные бусины из кости петинога? Причем здесь петинок? Дело в том, что это крайне редкое животное, и все части его тела раньше использовались при изготовлении артефактов из-за одного его крайне интересного свойства: уловив даже слабый отпечаток магии, они словно впитывали его в себя и многократно усиливали. То есть с их помощью создавались редкие и сильные разновидности скрывающих артефактов. Когда я отдал немного своей, безусловно, темной магии некроманта бусинам, то они мгновенно усвоили ее и усилили, скрывая магические отпечатки тех, у кого эти бусины оказались. Вот и все, не бином Ньютона, но лица Бруствера, Боунс и мистера Пека надо было видеть. Когда к столу стали подходить все представители благородного и светлого факультета, а камни на артефакте раз от разу наливались багровым цветом. Под конец, когда к столу подошел я, камни вообще стали почти черными, но на это уже никто не обратил внимания. «Я прошу прощения», — ехидно спросила МакГонагалл, — «скажите, мистер Пек, у нас что, Гриффиндор, факультет некромантов? Вы хоть сами-то в это верите? Может быть», — тут же вставил свои 5 копеек Флитвик, — «вы арестуете весь Гриффиндор? Кстати, уверяю вас, что никто из них вчера после отбоя школу не покидал и на Хагсмитское кладбище не отлучался. Вчера как раз было мое дежурство, так что я готов за это поручиться. К тому же, мои слова может подтвердить мистер Филч. Студент Кавендиш был единственным, кто остался ночевать в Хагсмиде, но, поскольку он совершеннолетний и у него там проживает родня, я дал ему это разрешение. Думаю, что вам нужно еще поработать над этим артефактом», — мистер Пек, участливо сказала Спраут. «А теперь, поскольку данный артефакт не может считаться веским доказательством виновности декана Джонс, то что у вас остается? Показания 2 несовершеннолетних студенток, мисс Саббат, мисс Боунс. Скажите, вы можете поклясться, что видели именно декана Джонс, а не кого-то под оборотным зельем?» Две перепуганные девчонки дружно замотали головами. «Вот видите», — заключила пришедшая в куда более доброе расположение духа Минерва МакГонагалл, «и эти показания не могут считаться безусловным доказательством. Простите, но неужели наш доблестный Аврорат арестует бедную беззащитную девушку только из-за неких слухов и сплетен? Или вы, заместитель главного Аврора Бруствер, сейчас пошлете за подкреплением, чтобы забрать в ваши застенки всех гриффиндорцев?» Гриффиндор дружно зааплодировал. Мгновение спустя к нему присоединились все остальные факультеты, даже Слизерин. «Честно говоря, я восхитился МакГонагалл. Не ожидал от старой кошки, не ожидал. И откуда что взялось?» Бруствера перекосило. Вроде бы со всех сторон выигрышное дело стремительно стало превращаться в фарс, и исправить это было уже невозможно. Он что-то тихо скомандовал Аврором, и они отошли от профессора Джонс. И тут отмерла Боунс, которая доселе безмолвно наблюдала через свой монокль за этим спектаклем. «Думаю, нам стоит принести извинения администрации и преподавательскому составу школы Хогвартс и откланяться, Аврор Бруствер. Министр будет недоволен», — пробормотал Кингсли едва слышно. Большинство студентов не услышали этих слов, но я услышал и увидел, как сверкнула глазами Боунс, вновь став той женщиной, которую я, хоть и заочно, уважал. Ответ ее тоже был тихим, но резким. «Вы облажались, Аврор Бруствер, и я очень жалею, что мне пришлось участвовать в этом фарсе. Повторяю, нам стоит принести свои извинения и откланяться». Кингсли посерел от злости, но попытался сделать хорошую мину при плохой игре. Увы, даже на это у него не осталось времени, ибо неожиданно двери в большой зал открылись, и взором всех желающих предстал его совершенство Люциус Малфой собственной влиятельной персоной с самым ледяным и надменным выражением лица, какое только можно было себе вообразить. Его сопровождал невысокий полноватый мужчина в дорогущем костюме с кейсом в руке, явно один из малфоевских адвокатов. Замыкала процессию Рита Скитер в строгих очках и элегантном деловом костюме, с блокнотом и прытко пишущим пером наперевес. Кингсли от этого явления потерял дар речи, а лорд Малфой, узрев открывшуюся картину, ехидно улыбнулся, вежливо поприветствовал всех собравшихся и жизнерадостно заметил: «Как замечательно! У меня как раз есть несколько вопросов, которые я хотел бы прояснить, как член попечительского совета и как неравнодушный гражданин магической Британии. Прошу прощения, директор МакГонагалл, до меня дошли некие сведения, которые я жаждал бы обсудить». МакГонагалл невозмутимо кивнула. Кингсли сделал попытку отступить наивный. От Риты Скитер еще никто не уходил, она тут же вцепилась в чернокожего Аврора, как терьер в крысу, благоразумно не рискуя связываться с Боунс. В отличие от того же Бруствера, Рита всегда прекрасно видела берега. В общем, фарс грозил перерасти во всеобщую неразбериху, поэтому профессор МакГонагалл предложила старостам отвезти факультеты в их гостиные, старостам же явиться к ней через 15 минут за расписанием, чтобы возобновить, наконец, сорванный учебный процесс. Люциус и Рита вцепились в Кингсли, и МакГонагалл тут же предложила им обсудить все в ее личных комнатах, Помощница целителя отвела бледную декана Джонс в больничное крыло. Амелия Боунс сухо и коротко распрощалась с преподавателями и отправилась в кабинет директора, прихватив с собой мистера Пека. Авроры остались. Как я понял, Хогвартс и Хагсмит они все-таки будут охранять до выяснения. Но уже то, что мы смогли отстоять Гвинок Джонс, было большим выигрышем. По пути в гостиную я тихо спросил Конни: «Когда ты успел связаться с отцом?» «Это не я», — улыбнулся Конни. «Это Драко. Я успел сказать ему несколько слов по сквозному зеркалу, пока ты убалтывал старших. Он воспользовался камином декана Снипа». Я удивленно приподнял бровь. Конни отзеркалил мое выражение лица и добавил уже мысленно: «Сев, наш крестный, поэтому у Драко есть доступ в его личные комнаты. Думаешь, он поступил неправильно?» «Думаю», — отозвался я, — «вы оба истинные политики. Сев, папа». Конни разулыбался так, словно я сказал ему невесть какой комплимент. Ник, который без сомнения сумел уловить наш мысленный диалог, тоже улыбнулся, чуть-чуть уголками губ. Мы совсем недолго пробыли в гостиной. Честно говоря, мне вообще захотелось бежать без оглядки и закрыться в спальне, поскольку все старшекурсники, которых охватила вполне объяснимая эйфория, норовили пожать мне руку, похлопать по плечу, а девушке еще и потискать. Спасло меня только появление Паши, его наши дамы все-таки побаивались. В конце концов, нам удалось отделаться от развеселившихся старшекурсников. Правда, бусины собрать я все-таки успел. Буду на Гримма, нужно будет поместить их в раствор нейтрализатора, а то так и будут фонить магией некроманта. А теперь мне это больше не нужно. В спальне нас ожидала Финни, сжимавшая в лапках злополучный синий лоскуток. «Нам удалось найти ответы на ваши вопросы, Гарри Поттер, сэр», — пропищала она. «Этот лоскут, от платья подмастерья, которое принадлежит Эрми Пинс». «Так, все-таки в этом я оказался прав». «А рана?» — нетерпеливо спросил Ник. «Есть у профессора Вектор рана на шее?» Домовушка вздохнула, потупилась, но все-таки ответила: «Да, друг Гарри Поттера, сэр, есть. И эта рана, нанесенная магическим оружием, но она все-таки начала заживать». «Бинго! Все-таки у Дамблдора не одна, а целых две сообщницы, Вектор и Пинс. Неудивительно, что он мог проворачивать массу темных делишек. Возможно, кто-то из дам даже мог заменять его подоборотным. Во всяком случае, теперь многое объясняется». Я поблагодарил Финну, поделился с ней магией, отчего та буквально в эйфорию впала, но, похоже, она еще что-то хотела мне сказать. «Финни, ты что-то хочешь сказать еще?» – переспросил я. «Да», – пропищала домовушка. Глава почувствовал, что Альбус Дамблдор находится в школе. Читая комментарий к глава 76, в которой герой организует акцию протеста, а теперь о грустном. Автор отбывает на неделю в места дикие и сетью неохваченные играть в войнушку. Скорее всего, возможности выложить следующую главу не будет до следующего понедельника. Мои дорогие, уж простите своего непутевого автора, но надо. Глава 77, в которой герой размышляет над вновь открывшимися обстоятельствами. Спасибо вам, мои дорогие, за понимание и терпение. Автор вернулся и продолжает в прежнем режиме. «Финни, ты что-то хочешь сказать еще?» – переспросил я. «Да», – пропищала домовушка. Глава почувствовал, что Альбус Дамблдор находится в школе. «Что? Как он может быть в школе?» – потрясенно пробормотал я. «Откуда?» «Гарри, спокойно», – сказал Ник, почувствовав, что воздух вокруг меня начинает подозрительно сгущаться и потрескивать. «Нам нужно просто проверить, где твоя карта». Я не сразу сообразил, о какой карте говорит Ник, а когда сообразил, то быстро достал из кошеля карту мародеров. Честно говоря, я почти не пользовался ею с тех пор, как Филч отдал ее мне. Просто хранил. Нет, конечно, я понадеялся, что на карте каким-то волшебным образом могут появиться подземелья Хогвартса, точнее, неизвестная их часть, но таких плюшек судьба мне подкидывать не планировала, резонно полагая, что я и так много чего получил сверх меры. Я, в общем, и не возражал, но порой так хотелось верить в иррациональные чудеса. Нет, я прекрасно понимал, что магия – это прекрасно, здорово и потрясающе, но конкретно эта магия, придуманная когда-то мамой Ро, была слишком уж рациональна, что ли. Да, с точки зрения человека несведущего это было именно что сказочное волшебство, но чем больше я учился, нет, не в Хогвартсе, меня и без того было кому учить, тем больше понимал, что эта магия столь же хорошо подчиняется законам, как и наука, просто законы были другие. Никакая магия не могла заставить снимать по 12 урожаев в год, это грозило истощением и земле, и тому, кто столь безответственно пытался на нее воздействовать. Зато с помощью особых удобрений и питательных зелий можно было получать огромные урожаи, увеличивать надои и выращивать цыплят размером с индейку. А с помощью заклинаний один человек, не напрягаясь, мог обработать огромный участок, полить его и удалить сорняки. Еще парочка заклинаний, и никакие паразиты не будут угрожать урожаю, и даже ненамного повышенное плодородие сделает вполне обычный урожай гигантским. То есть стоило уловить разницу, не мгновенный результат с помощью волшебства, а довольно растянутый по времени, но зато гарантированный. Меня, кстати, всегда поражала бедность канонных Уизли, хотя бы потому, что у них был довольно большой участок земли, сад и даже пруд. Блин, ну что стоило разбить огород, завести в пруду тех же карпов, они выносливые, быстро плодятся и нагуливают вес, привести сад в нормальное состояние, кроликов завести тоже быстро плодятся. Плюс кролики, это не только ценный мех, да, с помощью магии уход за всей этой живностью был бы несложен, зато покупать еду почти не пришлось бы, а уж жалование министерского служащего должно было бы хватить и на мантии, и на палочки, и на новые учебники. К тому же, вот зачем покупать их каждый год, купить новый комплект и передавать по цепочке. Билл, Чарли и Перси были аккуратными ребятами, близнецам можно было докупить второй комплект, а уж из двух рончику и собрать можно было бы что-то более-менее приличное. Но нет, мы сначала будем рожать, как картошку из дырявого мешка сыпать, а потом жаловаться на бедность. Прямо живое олицетворение безответственности. Будет зайка, будет и лужайка. И нет, зачем заниматься садом-огородом, курами-кроликами-козами, если можно в Ордене Феникса упиваться собственной значительностью, слушая велеречивые словеса доброго дедушки, или в сарае торчать с магдловскими железками, лишь бы не думать о том, как дальше будет жить такая большая семья. Уф, что-то меня понесло. Так вот, возвращаясь к карте мародеров. Увы, я убедился, что на ней отражаются только те помещения Хогвартса, что были известны мародерам, и никаких более. Хотя, вру, в этой реальности мародеры знали о выручай комнате и даже попытались нанести ее на карту. Но это обозначение было неустойчивым, частенько расплывалось, а иногда и вообще пропадало с карты. Я так понял, случалось это в те моменты, когда выручайкой пользовались. Во всяком случае, пару раз попользовавшись картой и несколько разочаровавшись в ее возможностях, я просто положил ее в кошель и благополучно забыл. Поэтому я хлопнул себя по лбу, достал карту и развернул ее, коснувшись палочкой и пробормотав. Торжественно клянусь, что замышляю только шалость. Карта издала понятливый шелест, и прямо передо мной стал возникать план Хогвартса с хаотично перемещающимися и неподвижно стоящими точками. Цепочки следов вились туда и сюда, рядом с каждой точкой, стоило ее коснуться, возникало имя. Альбус Дамблдор. Пробормотал я, и снова коснулся палочкой карты. План тут же сменился. Сначала, похоже, был первый этаж, а сейчас появился второй. Ага, действительно, вот и коридор, ведущий к кабинету директора, и значок, обозначающий горгулью, а вот и сам кабинет. В нем сосредоточилось сразу несколько точек. Ага, кто у нас там? Минерва МакГонагалл, Люциус Малфой, Амелия Боунс, Рита Скитер, Генри Хендрикс, адвокат Малфоя, наверное. Кингсли Бруствер и Альбус Дамблдор, твою дивизию. Ребята, вы это тоже видите? Спросил я Конни и Ника. Видим, кивнул Ник. А это может значить только одно. Один из Авроров, которые прибыли вместе с Кингсли, Альбус Дамблдор, под оборотным. То есть, они договорились, каким-то образом договорились с Кингсли, чтобы Дамблдор смог заменить второго Аврора. И его напарник ничего не понял, удивился я. «Думаю, договорились», – задумчиво произнес Ник. «И это поясняет, почему мне Бруствер сегодня показался таким странным, а второй Аврор – слишком молодым. Наверняка это новичок, недавно пришедший в Аврорат, и его сослуживцы, скажем так, не слишком хорошо с ним знакомы». «Все правильно», – согласился я. «Наверняка парню задурили голову секретным и срочным заданием и отправили куда-нибудь подальше, велев не выходить на связь с недельку. Вероятно, да». Кивнул Ник. «Недооценили мы доброго дедушку. Он хотел вернуться в школу, он и вернулся. Не сомневаюсь, что и ритуал этот тоже он провернул, чтобы внимание привлечь. Более того, он умудрился втянуть в это Амелию Боунс, сделав ее племянницу свидетельницей. Думаете, Сьюзан и Ханна случайно наткнулись в библиотеке на эту дурацкую книжку? Думаю, что это сделано не без помощи мисс Спинс, задумчиво проговорил Конни. Теперь мы знаем, кого из преподавателей точно следует опасаться. И еще, тут взгляд Конни стал грустным и жестким одновременно. Ты слишком хорошо думаешь о Кингсли и Дамблдоре, Гарри. О чем это ты? Удивился я. Об этом Авроре, роль которого играет Дамблдор, вздохнул Конни. Наверняка он не в командировке. Из командировок ведь возвращаются. А когда он вернется и узнает от коллег, что все это время охранял Хогвартс, как ты думаешь, что будет? Меня чуть не затошнило от осознания того, что хочет донести до меня Конни. Да уж, в каком-то смысле чистокровные взрослеют быстро. И да, я и до этого четко осознавал, что Дамблдор спокойно шел по трупам и не только по трупам врагов. Но тут ко мне пришло осознание, что на сей раз Великий и Светлый спокойно обрек на смерть невинного парня только потому, что ему нужна была подходящая тушка для проникновения к вожделенному артефакту. «Шум», — выговорил я непослушными губами, — «он поднимет шум». И даже если не поднимет, все равно возникнут вопросы, всему Аврорату память не сотрешь и под Империя не возьмешь. Так что пока Аврор жив, в противном случае оборотное просто не подействует. Но когда Дамблдор добьется желаемого, он обречен. И, знаете, меня даже не Дамблдор удивляет, он на все способен, это я уже понял. Но Бруствер, это же его коллега, у Макглов полицейские они всегда стоят друг за друга. И если Кингсли в курсе, а он не может быть не в курсе, то это даже не предательство, это куда хуже. Конни обнял меня, и тут, как всегда, стало полегче. А еще я подумал, что барон Суббота обязательно получит душу Кингсли. Если до этого я колебался, то теперь уверенность моя стала тверда, как алмаз. Не думаю, правда, что чернокожий Аврор здорово украсит свиту веселого барона, но смерть, она на то и смерть, чтобы находить применение всему, что к ней попадает. С этим пора заканчивать, ребята, прошептал я. Хватит всего этого дерьма, хватит. Ник подошел к нам с Конни и обнял обоих, как старший брат непослушных младших. Мы закончим, Гарри, твердо сказал он. Непременно закончим. А сейчас нам нужно подумать, где Кингсли и Дамблдор могут прятать этого Аврора. У него дома, предположил Конни. Вряд ли, покачал головой Ник. Его нужно держать где-то поближе в шаговой доступности. Не сомневаюсь, что наш светлейший запасся волосами парня, да только мало ли что может случиться. Так что подмененный Аврор наверняка спрятан там, куда Дамблдор может ходить без всяких подозрений. Не думаю, что это в школе, забормотал Конни, и глаза его загорелись азартом, словно Ник загадал ему удивительно интересную загадку. В каком-то смысле так оно и было. Где-то в Хагсмиде, кивнул Ник, это вернее всего. Никого не удивит, если патрулирующий школу Аврор решит проверить Хагсмид и пропустить стаканчик пива в баре у мадам Размерты. И если он решит проверить место недавнего инцидента и территорию поблизости, продолжил я, то этому тоже никто не удивится. Наоборот, решат, что этот Аврор очень исполнительный. Он ведь может для отвода глаз и по кладбищу пройтись, и в визжащую хижину заглянуть. То есть, закончил Конни, настоящего Аврора могут прятать все в той же кабаньей голове. Вы тоже так думаете? Мы с Ником закивали в ответ. А если трактир будут обыскивать? Тут же начал рушить собственную версию Конни. В его глазах прямо горело. Ну убедите же меня. И Ник не подвел. Кабанью голову обыскивать не будут. Это наследственное имущество Дамблдора. А Аврорат связываться с ним не рискнет. Пока там всем заправляет Кингсли, точно не рискнет. Так что там можно хоть слона, хоть танк, хоть дюжину пожирателей спрятать. Пока они будут сидеть тихо, никто лишнего любопытства проявлять не будет. А как же эта соседка? Спросил я. Хозяйка булочной, а она побежала к Аврорам, парировал Ник. Нет, она рассказала об этом только мистеру Филчу. Кстати, Гарри, предупреди его, пусть не лезет в это дело, и даму свою пусть предупредит. Вот они точно могут не уцелеть, если что. Я согласился. И что дальше? Спросил Конни. Что делать с кабаньей головой? Нам, ничего, отрезал я. Регулус так и так собирался навестить эту хибару. И не один, а в компании. Маги взрослые, разберутся. Нужно только его предупредить о том, на что они могут там натолкнуться. Я все расскажу, кивнул Конни. Отец наверняка захочет со мной увидеться, перед тем, как уйти из школы. Я передам ему послание для Регулуса Блэка. Угу, кивнул я. а вечером мне еще Северусу все объяснять. Ой, ой». Хором согласились Ник и Конни и вполне себе бессердечно расхохотались. «Кстати, Гарри», — хмыкнул Ник, — «твой трюк с бусинами. Это было нечто. Как ты умудрился все провернуть? Ведь если эта рамка реагировала на магию некроманта, что само по себе странно, то почему она среагировала на профессора Джонс? А если рамка была настроена на профессора Джонс, то почему она отреагировала на твою магию? А, нестыковочка получается. Как ты сумел раздобыть слепок магии профессора Джонс? Ты же не мог предвидеть все это, не так ли?» Я улыбнулся. «Не мог, но никакой нестыковки тут нет. Мне совсем не нужен был слепок магии профессора Джонс. Видишь ли, все проще. Когда я вливал в камни свою магию, мне, по большому счету, нужно было только одно, чтобы камни в артефакте Пека побагровели. Все. То есть, ты не просто магию влил, но и отдал мысленный приказ», — кивнул Ник, — «на одну конкретную ситуацию. А такой материал, как кость пятинога, чувствителен, в том числе, и к ментальным воздействиям». «Угу», — кивнул я, — «его и за это еще ценят артефакторы». «Ты рисковал», — задумчиво произнес Конни. Я пожал плечами. «Рисковал, да, но ведь получилось же. Уроки в течение дня прошли достаточно скомканно, но профессора не винили нас в этом. Честно говоря, они и сами еле держали себя в руках, и занятия не были сорваны окончательно только благодаря многолетнему опыту и самообладанию преподавателей. А на переменах и во время обеда школа гудела, как осиное гнездо, в которое мальчишка-хулиган ткнул палкой. Обсуждали все. Прибытие Боунса Кингсли, обвинение профессора Джонс, демарш Гриффиндора, ну и первопричину всего, события на кладбище, конечно. И да, мы узнали, как зовут молодого Аврора, под чьей личиной проник в школу добрый дедушка. Гомер Симпсон, да. Честно говоря, мне большого труда стоило не расхохотаться, услышав это имя. Я, кстати, сначала думал, что он маглорожденный, и что у его родителей просто странное чувство юмора. Но нет, парень оказался чистокровным из обеспеченной, но не богатой семьи потомственных фермеров, поколениями заканчивающих Хаффлпафф.